Глава третья. День шел за днем, тихо журчала за бортом вода, по мере продвижения к югу становилось теплее. И хотя трава в этих местах была пожухлая, на деревьях еще сохранялась листва. Ночью было холодно, но в полдень вполне сносно, даже в отдельные дни тепло. Пока судно шло, караульный был один. Когда приставали к берегу на ночевку, я ставил двухчасовых. Выше и ниже по течению метров за 100. Днем часовые отсыпались. На воде напасть сложнее. Надо судно иметь для нападения. Возможность маневра хуже. А ночью, да на берегу, можно было ожидать любых неприятностей. И они не заставили себя ждать. Ночью ко мне в шатер на судне прибежал взволнованный Алексей. Растолкал меня. «Там, недалеко, за пригорком, слышно лошадиное ржание, топот копыт». «Может, дорога рядом?» «Нет здесь дороги. Я был в этих местах. Дорога идет по левому берегу. Подозрительно это». «Да, подозрительно. Надо сходить глянуть». Я разбудил Кирилла. Алексей отправил на прежнее место, в дозор. Сам же с Кириллом, прихватив оружие, отправился на берег. Крадучись, прошли через небольшую прибрежную рощицу, поднялись на пригорок, залегли. В лощине за пригорком виднелись смутные тени. Слышался неясный разговор. Надо понаблюдать. Может, заблудился кто. И вовсе не по нашу душу. Пролежали с полчаса, пока ничего подозрительного. Из лощины на пригорок поднялись два человека. Остановились совсем рядом, метрах в 4-5. Мы вслушались, затаив дыхание. Незнакомцы говорили тихо, но отдельные фразы долетали. «Надо перед рассветом. Сон глубокий. А стража, коли есть, уже устанет, будет носом клевать. Только полная тишина. Пусть кривой сначала сходит. Коли дозорный есть, прирежет. Потом мы пойдем». «Сделаем, как договорились». Я оглянулся назад. С пригорка, где мы лежали, через редкие деревья, был виден костер и смутно темнел борт судна. Незнакомцы спустились в лощину, и мы с Кириллом тихо отползли назад. Вернувшись на судно, я собрал всех своих ребят. Забрались под навес, стали совещаться. «Мы не знаем, сколько их. Судя по звукам, до десятка будет. Есть лошади. Наверняка для вывоза захваченного груза. Насколько я понял, нападение думают осуществить перед утром, предварительно сняв часового. Что думаете, вояки?» Умных мыслей в голову никому не пришло. Видимо, опыта нет. Все молчали. После некоторых раздумий я изложил свое решение. «Думаю известить команду. Пусть тоже приготовятся к утреннему бою, чтоб для них схватка не оказалась неожиданностью. Я сам предупрежу. Все трое берете арбалеты и сабли, перейдете рощицу, заляжете и будете ждать. Когда сверху спустится разбойник, чтобы дозорного снять, пропустить, не трогать, он мой. Как только начнут спускаться основные силы, бить из арбалетов залпом. И пока они не опомнились, сразу за сабли и рубить. Ясно?» Почти все трое сразу спросили. «А дозорным кто будет?» «Я и буду. Сидеть придется у костра, чтобы издалека видно было. К тому же у меня единственного кольчуга есть. Ежели с ножом придет, то хоть надежда есть. Как только я с разбойником решу, сразу к вам на подмогу. Но и вы не оплошайте. Это первый наш поход. Сложится удачно, будут деньги и новые заказы. Ну а если не сложится...» Я замолчал. «Все, хлопцы, пора. Если за нами кто следит, то спускайтесь по одному, с носа. Я сверху глядел. Борт виден, а нос ладьи в темноте. Скрытно, где ползком, где перебежками, в рощу. Там определитесь, где лучше залечь. Предупреждать, я думаю, не надо. Все в полной тишине. С Богом!» Хлопцы по одному, забрав оружие, исчезли в темноте. Поднявшись, я направился к шкиперу. На ладье он был главным. Разбудив, рассказал обстановку. Шкипер был в возрасте, почти весь седой, и сразу понял ситуацию. «Хорошо, я подниму своих. Оружие кое-какое имеется. Будем судно защищать, коли прорвутся тати. Большая просьба. Тихо, скрытно, чтобы с берега раньше времени не увидели. Заподозрят чего, уйдут, но нападут в другом месте или большими силами. Надо здесь им укорот дать. Купца, ну, Моша этого, предупредил? Нет, чего человека волновать? Будет стонать и охать почем зря. Твоя правда. Будет туго, зови. У меня пара ребят, бывшие воины, помогут. Договорились. Пусть твои люди за бортом хоронятся. Знаю, не впервой, да сам видишь, жив пока. Удачи тебе. Я поднялся и, не таясь, играя роль часового, прошелся по судну. Спустился на берег, прошелся вверх и вниз по течению. После неяркого света костра темень на берегу стояла кромешная, не видно низги. Набрал валежника, подбросил в костер. Сел лицом к костру, спиной к роще. Не очень грамотно, но придется рисковать. Надо сыграть роль простоватого и неосторожного члена команды, которому не повезло попасть на ночь в дозор. Раза два за ночь я вставал, обходил берег, набрав валежника, подбрасывал в костер. Время шло. На востоке небо посерело. Скоро восход. Пора бы им и быть. Пока тихо. В роще крикнула какая-то птица. Я насторожился, обратившись вслух. Слева раздался тихий шорох. Довольно неожиданно. Я ожидал со стороны рощи. Хитер, подбирается со стороны корабля. Видимо, прошел по берегу. Уж со стороны ладьи никакой дозорный ожидать нападения не будет. Шорох стих. Я понял, готовится к броску. Правой рукой я взялся за рукоять топора, что лежал на земле. Каким-то чутьем понял. Пора. Резко вскочил и без замаха ударил топором. Кто-то приглушенно охнул от боли, но и по спине моей скрежетнуло железо.